Тот махнул кому-то рукой и прокричал, что отойдет ненадолго. Кому кричал, я не рассмотрел. Идти оказалось недалеко. За корпусами вытащенных на берег для ремонта деревянных барж увидел его. Красавец. Корпус черный, с белой полосой по ватерлинии. Верх белый, крыша рубки голубая. Со стороны и не поймешь, что суденышко не железное, а из дерева. Но я впечатлен. Отличное судно. Обводы неплохи. Судно должно быть ходким и большой волны не бояться. Нос высок. Запишу его на деда. Будет номинально владеть, а пользоваться буду я. Задавая профессиональные вопросы со специфичными словечками, я стал изучать баркас. Проверял все, даже тяги рулей или тяги заслонки отсутствующего мотора, газа того же. В общем, отличное суденышко, за которым действительно следили. Ленинградской постройки, для местных вод построено. А что за двигатель тут стоял, не пойму. Не как бензиновый. Он и стоял. С АМО-3, 66 сил, 2400 оборотов. УЗИС-5 такие, только форсированные. Хороший мотор был, с водяным охлаждением. Да, движок неплохой, согласился я. Тягловый. Уверен, ваш баркас и такую баржу упер бы полную груза. Ткнул я пальцем за спину. Хозяин судна посмотрел на нее и кивнул. Да, только расход бы скакнул. Поэтому и дизели лучше ставить на такие суда. Так ведь я и не буксир покупал. Летом брал отпуск и по реке с семьей. В прошлом году дело было. Только через 2 месяца вернулся. Второй месяц за свой счет пришлось оформлять задним числом. До начальства дозвониться смог. Предупредить. Воспоминания на всю жизнь. Согласен. О таких путешествиях только и вспоминать. Ладно, время тянуть не будем, поэтому скажу сразу. Баркас я беру. Цена меня устраивает. Но договоримся так. Если будут спрашивать, мало ли, я обменом купил у вас баркас. Семью также предупредите. Мол, на снаряжение немецкое обменял. На форму, сапоги и на нож, скажем, с ранцем. А у тебя что, это все есть? Вытянулось у того лицо. Есть. Мы же от Пскова шли. Немцы догнали. Но их... Мы же охотники. Все ценное забрали. Неважно. Главное, чтобы подтвердили. Нож подаришь, все подтвержу. Ну и отлично. Сегодня успеем. А почему нет? Это недолго. А контора наша в порту закрывается через 3 часа. Именно там идет переоформление судов подобного тоннажа и оснащения. Кстати, в документах баркас значится как гражданское прогулочное малое судно. Меня вот удивляет. Если такие баркасы можно приобрести, почему их у населения так мало? Вы первый, у кого оно есть. До этого мне не встречались. А кому они нужны? Искренне удивился хозяин судна. С лодками проще. И пригляда меньше нужно. Только реальные ценители имеют такие суда. В Москве их мало, тут ты прав, не больше 50. Но они есть. Война. Кто на фронте? У кого судно на военные нужды забрали? Поэтому и не слышал о них ничего. А они есть. Ну да, как суслики. Задумчиво протянул я. Чего? Говорю, хорошо. Значится, как прогулочное судно. Да еще малое. Сменил я тему. Значит так. Встречаемся на этом месте через час. Договорились? Договорились. Я за документами схожу и вернусь. Буду ждать. Подождите, дядь Саш. Тут еще такой вопрос. Место стоянки мне не совсем подходит. Да и вы его наверняка получили как служащий порта. Так и есть. Перегнать хочешь? Именно так. У меня есть подходящее место для стоянки. Но нужно не только спустить на воду и отбуксировать, но и поднять на берег. Соответственно, и мостки-салазки нужны, как у вас под баркасом. Так их и забирай, они мои, сам рубил. Я ребят вечером после окончания рабочей смены кликну, мы его спустим, бревна на борт, по бокам уместятся. Доски на корму. Возьму буксир свободный и приведу его, куда скажешь. И поднимем потом на берег. Процедура нам знакома, не волнуйся. Хорошо, спасибо. Здесь через час. Мы разошлись. Я рванул бегом к проходной, где оставил у пропускного пункта велосипед. В общем, когда мы оформили продажу-покупку, Я спустил велик в лодку и отчалил. Отойдя на веслах подальше, поставил парус и направился к своему пляжу, благо ветер был почти попутный. Скоро показался знакомый язык песка на берегу, и я свернул к нему. Там царил шум и визг. Малых, оказывается, из садика уже привели. Вот те и резвились под присмотром Вали. Даже Наташа была тут, плескалась на кромке воды. А присмотр требовался. Река судоходная и хоть не сильно широкая, а глубина уже у берега приличная. Шага три сделаешь – уже по пояс. Еще несколько – и с головой уйдешь. Насчет того, что инженер тут бегал с ведрами, таская песок, я сильно сомневаюсь. Скорее всего, купил баржу песка, ну или как-то договорился, второе, думаю, вернее, и ему тут все выгрузили, а он лишь разровнял. Меня не сразу распознали, но чем ближе подходил, тем больше радостных приветственных воплей становилось. Кстати, что-то детей много. Похоже, тут и соседские обретались, но это нормально. Я снял обувь, закатал до колен штанины и, спустив парус, на веслах подошел к мостику и пришвартовался. Отмахнулся от многочисленных вопросов, только подтвердил, что лодка теперь наша, и, сняв велик, бегом с ним на плече стал подниматься к дому. На полпути запыхался, все же крутой склон, но, сжав губы, упорно шел. Маму с бабушкой было не видно, наверное, в доме. А вот дед сидел в беседке, закутавшись в новенькую простыню, и пил чай. Судя по его розовому цветущему виду, он только из бани. «Я тебя сразу узнал», — сказал он. «Откуда лодка?» «Купил для рыбалки». «Есть дело, дед. Давай бегом одеваться, бери документы, паспорт и спускайся к лодке. А я сейчас». «А что случилось?» — отставил тот кружку. «Баркас покупать поплывем. На тебя оформим». «Ты не бойся, только я им буду пользоваться. Тебе требуется документ для судовождения. Такие типы судов их требуют». «Учиться надо?» – насторожился дед. «Да нет. Прошлый хозяин буксира договорится. Зайдешь в контору, распишешься и получишь документ, что знаешь и умеешь управлять такими судами». «Так я ведь не умею!» – почти крикнул дедушка. «И не надо. Баркас я беру себе. Все равно к нему никого не подпущу. Мое детище будет. Но на меня его не оформишь». «Если так хочешь уметь управлять, книжицу по речному судоходству возьмем. Почитаешь. Я все равно ее покупать планировал». «Тогда я быстро»,